Пункт второй. Такого органа, а тем более того его начальника, который смог бы выполнять все функции руководства вооруженными силами в войне и организации обороны, в природе нет. Такой военачальник оказался бы совершенно погребенным под грудой частных вопросов, потерял бы общее представление о ходе событий или же стал зависимым от своих подчиненных. Позиция ОКВ в отношении утверждений сухопутных войск. По пункту первому. Объединение командной власти в одном лице целесообразно, но этому военачальнику требуется собственный штаб, иначе руководство сделается теневым. Поскольку ОКВ сможет сохранить общее представление об обеих главных функциях руководства вооруженными силами, то же самое сможет сделать и его начальник. Если же этот орган и его начальник такое общее представление потеряет, то это не просто ошибка в организации, а следствие ложного понимания сферы их деятельности. По пункту второму. Если начальник погрязнет в массе бесчисленных частных вопросов, значит, свою сферу деятельности он понимает неправильно. Знание таким начальникам подробностей не обязательно. ОКХ во время войны всех подробностей действий армии и корпусов не знает тоже. Обоснование сухопутных сил по пункту Б. Пункт первый. Руководство сухопутных войск в подобных условиях испытывает такие затруднения, которые должны обязательно приниматься во внимание главным руководством войной в целом. Сухопутные войска в любом случае следует сделать достаточно мобильными. Им надо предоставить достаточное время на сосредоточение. Они не могут бросать свои силы сегодня на один фронт, а завтра на другой. Они призваны вести длительные операции, между тем как Люфтваффе каждый день действует по меняющимся целям. Поэтому ритм общего ведения войны на суше должен соответствовать временным и пространственным условиям действий сухопутных войск. Но Люфтваффе же ими в той же степени не связано. Пункт второй. Флот всегда ведет военные действия на своем театре войны более или менее самостоятельно. Условия его боевых действий в определенной степени не зависят от стратегии на суше. Пункт третий. Люфтваффе, благодаря своей мобильности и скоростным данным, может наносить удары сегодня на одном, а завтра на другом фронте. Не испытывая в этом отношении никаких затруднений, она может вступить в борьбу и в мирное время. Авиация требует от общего руководства военными действиями лишь сохранения своих оперативных баз. Пункт четвертый. Отсюда следует, что параллельное существование руководства вооруженными силами и руководства сухопутными войсками неприемлемо. Этим обязательством и объясняются трения, имевшие место в прошлом. Точка зрения ОКВ по пункту Б. К пункту первому. Все это известно и верховному главнокомандующему вооруженными силами, и его рабочему штабу, который, как правило, комплектуется из офицеров, в прошлом служивших в генеральном штабе сухопутных войск. Однако ритм общего руководства войной определяется не только сухопутными войсками, но и другими факторами. К ним принадлежат поставленные главой государства политические требования, экономические положения рейха и тому подобное. Взаимное согласование этих факторов – одна из основных задач верховного главнокомандующего вооруженными силами с его рабочим штабом. К пункту второму. Речь идет не только об условиях боевых действий военно-морского флота и о всеобъемлющем руководстве войной на море. Это вполне может предъявлять требования к другим видам вооруженных сил, как и последними к нему. Привести эти взаимные требования к компромиссу может только верховный главнокомандующий вооруженными силами, который стоит над всеми их видами